Находиться в непосредственной близости от гнездовья морских ховалов было занятием не для слабонервных. Из-за стен плавучего леса доносились чудовищный грохот и плеск. Это взрослые кестеры покидали насиженные места, обрушиваясь всем телом в дыру, вырубленную их мощными копьевидными клювами в настиле из корней, который образовывал нижнее основание леса. Вскоре они возвращались, держа в клювах чуть ли не по целой тонне искромсанных скилтов. Каждое такое подношение приветствовалось ревом гигантских птенчиков. В наветренной стороне от всего этого гвалта, ближе к лагуне, Найл повторно смазала себя соком бути. Она сидела среди массивных стволов, поджидая свитинг с донесением. Пока они вдвоем занимались тремя паругуанскими морскими патрульными, дикие выдры обнаружили и отправили на тот свет еще троих. По-видимому, никого из парагуанского морского патруля в живых больше не осталось. Но теперь его должны были хватиться. Дальнейшие действия девушки в немалой степени зависели от того, что предпримут захватчики в связи с пропажей своих дозорных. Тарм был обнаружен на своей стоянке под Блокгаузом. Найл возблагодарила за это судьбу. То, что она чуть было не столкнулась в джунглях с этим мертвенно-бледным морским существом, глубоко врезалось в сознание. Страх до сих пор гнездился где-то в глубине памяти. Сообщения из отчетов прошлого, в которых говорилось о возможном создании и развитии чудовища на физиологической основе самих паргуанов, придавали Тарму какую-то мистическую харизму. Получив некоторое представление о биологическом искусстве парад Анца, которое в частности привело к появлению великих палачей, Найл подумала, что такие вивисекторские инновации вполне возможны. Она внушила себе, что сок Бути и разумная осторожность сделают ее незаметной для Тарма, будь встреча с ним повториться. Но она вовсе не была в этом уверена. А если паргуанский монстр приблизится к ней в воде, то и Бути не поможет. Будем надеяться, что помощники вскоре избавят ее от этого страха. Во всяком случае, выдры-молодожены отправились на заготовку ядовитых колючек. Казалось, они были уверены в том, что, притаившись среди подводных сплетений плавучего леса, они без особого труда всадят в огромное тело Тарма смертельную дозу яда. Свитинг втихую шныряла по лагуне, выискивая признаки активных вражеских действий. «Нашла Тайк-коса, Найл!» «Где?» Свитинг выскользнула из лагуны на сук, торчащий из воды, и спокойно улеглась рядом с Найл. «В лодке», — сказала она. «С маленькими косолапами». «С маленькими косолапами? Палачи?» «Полуразмерные», — сказала Свитинг. «Пять или шесть». Тайк-кос разговаривает с хранительницей Этланд. Потом косолапые разговаривают с хранительницей Этланд. Голос громкий у них. Ты хранительница Этланд, а? Так думают косолапые. Под громким голосом Свитинг имела в виду усилитель звука. Давай-ка по порядку. Во-первых, где лодка с тайкосами и косолапами? Выдра носом показала на восточную сторону леса. Лодка идет в лагуну. Этим путем. Есть огни. Есть громкий голос. Говорят, в лес. Они думают, что хранительница Этланд в лесу. Тайк-кос говорит, что косолапые хотят бесед, а не драк. Ты говоришь, и, возможно, они убираются прочь. Косолапые говорят, что они сожалеют о драках. В лодке нет ружей. Пожалуйста, на беседу. Свитинг помолчала, наблюдая за Найл. «Убить их? Взять сейчас Тайкоса, а?» «Нет», — возразила Найл. «Убивать мы их не будем. Я лучше послушаю, что они собираются мне сказать». «Ты говоришь, лодка движется в этом направлении?» «Движется медленно. Не слушай косолапых, Найл. Хитрость, а? Ты подходишь, они тебя убивают». «Может, это вовсе и не хитрость. Оставайся здесь». Однако она чувствовала дрожь во всем теле, когда поспешно пробиралась обратно к гнездовью морских ховалов. Теоретически, будучи абсолютно уверенной в себе, Тувелла в данном этапе, естественно, стремилась бы к переговорам с инопланетянами, дабы закрепить психологическое преимущество. С другой стороны, настоящая Тувелла, скорее всего, знала бы, что делать, попадя она в ловушку к парагуанам. Найл же не была уверена в том, что знает. Она ненадолго задержала дыхание, когда ветер задул в обратном направлении, и в ноздри хлынула невыразимая вонь из гнездовья. Она уже отдалилась от лагуны на приличное расстояние. Найл открыла подсумок, вынула из него катушку шнура для пут и положила туда устройство для вызова выдр. Потом застегнула и затолкала подсумок в ласт. Прут с соком бути она засунула в другой ласт и связала ласты вместе. В результате получился компактный сверток, который был втиснут в дупло одного из деревьев плавучего леса и для верности примотан шнуром. При Найл остались только верхолазный пояс и универсальное ружье. Она быстро оглянулась, запоминая место, и направилась обратно к лагуне. Свитинг тревожно и неодобрительно зашипела, когда Найл вернулась. Найл успокоила выдру, объяснив ситуацию подоходчивее. Лодка должна была появиться с восточной стороны из-за излучины леса, но пока бортовых огней видно не было. Они двинулись в этом направлении. Найл через лес, держась на небольшом расстоянии от берега лагуны, а свитинг по воде, чуть впереди. Если впереди западня, они заметят ее, прежде чем попадутся. Судя по описаниям доктора Тайка Сакея, все шесть его спутников в лодке были палачами. Притаившись на высоте примерно 15 метров над водой, Найл их внимательно рассматривала. Двое были ростом с Тайкоса, четверо других помельче. Все разного роста, но настоящих карликов среди них не было. Огни лодки высвечивали из темноты то сложенные в одном месте необычные шлемы, начиненные аппаратурой, то непривычные детали доспехов, в которых, разумеется, могло быть спрятано потайное оружие. Найл особо пристально изучала профессора. В его движениях ощущалась некоторая скованность, что указывало на далеко не лучшую физическую форму. Но голос его, усиленный громкоговорителем, был тверд и четок. А если речь по стилю сильно смахивала на надгробную, то это объяснялось исполняемой ролью. Биохимик прекрасно изображал подчиненного, который обращается к начальнику, хранительнице. Он все-таки взял себе именно эту роль, а вовсе не ту, которую ему навязывали захватчики. Найл была уверена, что пока ловушка ее не ожидает. Впрочем, на сей счет имелись и другие соображения. Вновь раскатисто зазвучал громкоговоритель. Он был настроен таким образом, чтобы звуки проникали в чащу леса, перекрывая вой ветра. Таким образом, хранительница Этланд, где бы ни находилась, могла это слышать. Доктор Тайкос Кей и один из палачей по очереди пользовались громкоговорителем. Остальные сидели на корточках в лодке, медленно плывущей по лагуне. Сообщение повторялось раз за разом. Она слушала уже несколько минут, двигаясь поверху вровень с лодкой. Вечно живущие следили за ее беседой с великим палачом Колом. Очевидно, передающим устройством являлся один из драгоценных камней, закрепленных у него на башке. Вероятно, это была его идея – предоставить возможность остальным палачам наблюдать за допросом пойманной в ловушку женщины-человеком. Они должны были воочию убедиться в крахе ее притязаний на звание хранительницы и Тувеллы. Если так, то его план сработал, но с противоположным эффектом. И то, что сам Кол оказался пленником, и то, что Тувелла определенно владела секретами параданса, все сводилось к тому, чтобы унизить самолюбие вечноживущих. Именно этим обстоятельством и объяснялся яростный и внезапный выпад Кола. Непримиримый почувствовал, что нужно немедленно заставить замолчать свою собеседницу, чтобы спасти лицо Гласа Решимости. А часом позже агануны-поисковики обнаружили его труп. Найл пришла к выводу, что с этого момента ряды вечно живущих пребывают в смятении. Потеря морского патруля только добавила плюсов к ее репутации. Парагуаны и не подозревали, что у Тувеллы имеются помощники не в человечьем обличье. поэтому пришли к выводу, что дозорные натолкнулись на переправлявшуюся на другой берег Тувелу и погибли, прежде чем успели поднять тревогу. Кроме этого, совсем недавно стали поступать сообщения, что у берегов лесного наноса маневрирует маленькое юркое надводное суденышко. Это глиссерщики-сатиры сдержали слово и обеспечили Найл посыльным кораблем. Естественно, вечно живущие связывали появление кораблика с пребыванием в лесу Тувелы, но они понятия не имели, какую цель оно преследует. Захватчики находились под психологическим прессом с тех самых пор, как хранительница избежала пленения, которое казалось неизбежным. С того момента, каждым своим действием, она только усиливала этот нажим. Они никак не могли взять в толк, что сами вынуждали ее предпринимать эти шаги. По-видимому, все эти события оказались им частью задуманного Тувелой плана, который она последовательно приводила в действие. Намерения ее были неведомы, и у парагуанов не было возможности помешать их исполнению. Они не знали, чем все это закончится. Страхи, тлевшие в них 70 лет, которые все это время они старались подавить, разгорелись с новой силой. И вот заносчивые и чванливые палачи Парад-Анса отправили на встречу с Тувелой доктора Тайка Секея с делегацией, состоящей из членов Гласа Осторожности. Делегаты должны были предложить ей прекращение боевых действий с обеих сторон. Кроме того, Тувеле предоставлялась возможность лично изложить свои условия перемирия. Без сомнения, сподвижники Колла яростно протестовали против этой затеи. Может, стоит рискнуть и пойти на переговоры? При существующем на данный момент раскладе у нее появлялись хорошие шансы через какое-то время убраться с острова. А тогда можно было сообщить своим, что в дом прокрался враг, и надо готовиться к обороне. Но если обман раскроется, то она упустит возможность предупредить вооруженные силы Нэнди Клайна о грозящей опасности. Если бы доктор Тайка Скей это понимал, он, возможно, не призвал бы ее явиться во вражеский стан. А если она не отзовется и продолжит таиться в лесу, давление на вечно живущих не спадет. Они воспримут ее молчание как знак того, что шанс спокойно убраться во свояси предоставлен агрессору не будет. Как на это отреагируют инопланетяне? Им может показаться, что отступать уже поздно. В распоряжении парагуанов имелась не одна неделя для подготовки массированного удара из укрытых в плавучем лесу баз. Если они решатся нанести его до принятия планетой контрмер, сколько пройдет времени, прежде чем с материка стартуют космические силы? Часы? В этом случае поданный ею сигнал тревоги поступит слишком поздно. Вообще говоря, вопрос стоял, скорее всего, так. Может ли она взять на себя риск не вступать с палачами в переговоры? Внезапно Найл решилась. Лодка парагуанов медленно выплыла из-за излучины. Снова загремел громкоговоритель. Было произнесено всего несколько слов. Палач Мога, стоявший рядом с Тайкосом Кеем, осторожно опустил инструмент вниз и выключил его, всем своим видом показывая, что от него не следует ожидать никаких резких движений. Палачи за спиной профессора разом стали перешептываться. Потом шепот стих. Двигатели в лодке были выключены, и она медленно пошла по инерции прямо на спутанный клубок лагунных водорослей. Все ее семеро пассажиров, Тайка Скей и шестеро инопланетян, уставились на фигуру, что застыла у самой кромки леса. «Доктор Кей!» — раздался четкий голос Тувелы. Тайка кашлянув произнес. «Да, хранительница!» «Скажите, чтобы судно подплыло ближе, и представьте парагуанских чиновников!» Шагнуть в лодку было словно переступить порог в каком-то сумбурном сне. Палачи стояли на своих длинных, полностью выпрямленных ногах, изменив привычной для себя позе, с трудом сохраняя равновесие на своих широких ступнях. Когда Тайкос по очереди представлял шестерку хранительницы, они почтительно склоняли головы перед ней. На основании информации, полученной от биохимика, она знала имена Моги и еще одного из паргуанских руководителей. Как и все присутствовавшие здесь великие палачи, Мога являлся самой влиятельной фигурой в гласе осторожности. Когда лодка повернула обратно в лагуну, он продолжал стоять рядом с Тайкосом, в то время как другие отступили на корму. Мога что-то быстро произнес в переговорное устройство, после чего оповестил Найл. «Вечно живущие собираются вместе, чтобы выслушать хранительницу». Найл не стала спрашивать, где именно они собираются. Тувелла не должна проявлять интереса к подобным мелочам. Из глубины лагуны донесся короткий, пронзительный свист. Свитинг по-прежнему не одобряла решение хозяйки. Звук больно резанул по нервам Найл. Ситуация и так была достаточно напряженной. Осознание того, что сейчас она не могла позволить себе проявить слабость, усиливало подспудное чувство страха. На некоторое время целый ворох смутных, тревожных мыслей овладел сознанием девушки. Она заставила себя думать о том, что скажет вечно живущим. Попыталась предугадать вопросы, на которые у нее должны быть готовые ответы. Последнее получилось не очень-то удачно. Однако инстинктивные реакции на происходящее постепенно исчезли. Входной проем Благауза был расположен на уровне воды. Коренастые фигуры аганунов образовывали две шеренги по бокам от входа. Оружие они держали в положении на караул. Лодка проследовала несколько метров по туннелю и причалила к платформе. Найл проследовала в здание за Могой. Доктор Тайкос Кей отстал на несколько шагов. Он соблюдал субординацию в соответствии со своим положением. После церемонии представления хранительница с ним не разговаривала. Оказавшись на следующем этаже, она заметила, что биохимик вслед за ней не поднялся. Палач Мога задержался у закрытой двери. «Если хранительница любезно согласится подождать здесь, я проверю, готово ли собрание». Найл осталась ждать. Через несколько секунд через дверь просочился палач Мога. На длинной лямке, перекинутой через плечо, он держал нечто вроде дорожной сумки, разукрашенной драгоценностями. Найл показалось, что Моге было не по себе. «С позволения хранительницы, за этой дверью великие палачи. Они безоружны и предпочли бы, чтобы хранительница не обращалась к ним с оружием в руках». Найл подумала, что если не удастся их убедить, то умрет за этой дверью. Но Тувелле на данном этапе не было никакой нужды подбадривать себя наличием оружия. Да и универсальное ружье само по себе не поможет прорваться через толпившихся в каждом проходе стражников. Она отстегнула от пояса кобуру, протянула Моге. Тот осторожно положил ее в сумку и распахнул перед Найл дверь. Она шагнула внутрь. В первый миг показалось, что она попала в переднюю просторного, тускло освещенного зала, огромные размеры которого явно не вписывались в здание Благауза. Потом поняла, что всю противоположную стену занимал гигантский экран. В помещении собрался высший командный состав в количестве дюжины великих палачей, которые сидели на корточках вдоль стен по обеим сторонам экрана. Эти существа размерами чуть больше Колла были облачены в роскошные цветные мантии и шляпы тех же оттенков. Остальные же вечно живущие, как палачи, так и великие палачи всех рангов, тоже сидели на корточках. Но не по стенам, а рядами по всему залу. Очевидно, это был отсек командного корабля, покоившегося на морском дне под лагуной. Повсюду между рядами вечно живущих плескалась и посверкивала тонкая прослойка воды. Все это неподвижное скопище земноводных молча пялило глаза на Тувеллу из полумрака своего укрытия. Найл услышала, как дверь за ее спиной тихонько затворилась. И удивительно, вместе с легким щелчком замка бесследно испарилась ее неуверенность. Рассудок мгновенно прояснился и стал холоден. Мысли и чувства упорядочились. Найл вдруг ощутила душевный подъем. Потом обнаружила, что продвинулась вперед и теперь стоит в самом центре помещения, обратившись лицом к экрану. С холодной расчетливостью отбирая слова, Тувелла начала говорить. Глава 7. Особенностью большого помещения Блокгауза, которое парагуаны предоставили Тайкосу для размещения рабочей лаборатории, являлась коллекция живых образцов. Вдоль трех стен тянулись стеллажи с представителями различных форм жизни, которые встречались на острове. Одни либо покоились на привычных для себя фрагментах плавучего леса, либо свисали вниз, цепко за них ухватившись. Другие торчали из мешочков с лесной плесенью или иными организмами, в которых они были обнаружены. Некоторые плавали в воде из лагуны под куполами из прозрачного материала. Здесь присутствовали самые разные по размерам организмы, от микроскопических до таких, что достигали 10-метровой длины. По большей части они пребывали в биологическом застое. Обмен их веществ был заторможен с понижающим коэффициентом в несколько миллионов. Равновесие достигалось постоянным контролем над уровнем белков в ДНК и рядом других проверок. Иначе поддерживать коллекцию в нужном состоянии было невозможно. В том, насколько продвинулся доктор Кей в своей работе, хранительница не нашла особых недостатков. «В этом отношении вы, доктор», — промолвила она. «Молодец». Похвала предназначалась для любых подслушивающих ушей. Она похлопала ладонью по таблицам и графикам и бросила их обратно в папку, предоставленную профессором якобы на проверку. «Однако удручает то, что я была вынуждена, в конце концов, напрямую вмешаться в дело, с которым, как мы ожидали, вы справитесь и без нашей помощи». «Имея в запасе больше времени, я бы справился и сам», — возразил биохимик с нотками подобострастия в голосе. «Мне противостояли, как вам известно, весьма неподатливые существа». «Да уж, мне-то это известно. С одним из таких неподатливых мне довелось встретиться тет-а-тет. Однако проблема вряд ли была связана с дефицитом времени. Претензии к вам со стороны ваших контрагентов были конкретны. Если бы тезисы были изложены вами ясно и четко, разумное большинство наших непрошенных гостей сделало бы правильные выводы и поступало бы на основании этих выводов. Придется рассматривать эту часть вашей миссии как провал. Но не следует по этому поводу слишком расстраиваться. Основательность вашей работы по основной тематике, которая была выполнена при несколько стесненных обстоятельствах, скомпенсирует ваш провал, по крайней мере, частично». Биохимик пробормотал слова благодарности и с видимым облегчением вернулся к дополнительным разъяснениям, касающимся его проекта. Найл посмотрела на часы. Прошло 42 минуты с того момента, как ее с изысканной учтивостью отвели из зала собрания в лабораторию и оставили наедине с Тайкосом. С тех пор от вечно живущих не было ни слуху, ни духу. Палач Мога с ее ружьем тоже не показывался. К добру это или к худу? Когда Найл разговаривала с верховными парагуанами, она почти являлась Тувеллой. Она смешала их с пылью. Она была в наитии, в восторге, ощущая небывалое вдохновение. Вопросов не было. Великие палачи, находившиеся к ней ближе других, по мере того, как она говорила, оттеснялись все дальше и дальше к стене, каждый раз нервно поеживаясь, когда она бросала на них уничтожающий взгляд. А потом все разом ухнуло куда-то в пропасть. Не стало никакой Тувеллы, никакой хранительницы. Осталась просто перепуганная женщина, которая попала в положение, не сулившее ничего хорошего. А ставка была, ох, как высока. Стоило допустить оплошность, хоть в какой-то малости, сделать малейший неверный шаг. Теперь девушка находилась где-то между этими двумя экстремальными состояниями, ближе к своему обычному. Она была в достаточной степени встревожена, но ее разум снова был занят взвешиванием возможностей, составлением планов. Насколько это было возможно в данной ситуации? Одним из факторов, который следовало принять во внимание, было само это помещение. Оно было длинным, широким, с высоким потолком, и располагалась под самой кровлей Блокгауза. Выйдя из зала собрания, Найл поднялась еще на один этаж. В помещении имелись две двери, расположенные строго напротив друг друга. Вероятно, сейчас они были заперты. Последнее обстоятельство, по сути, ничего не меняло, ибо за каждой дверью обязательно околачивалась свора вооруженных аганунов, чтобы хранительница и ученый не вышли из лаборатории и не забрели ненароком на совещание вечноживущих. Примерно посередине помещения находилась площадка, возвышавшаяся над полом на полметра. От дверей к ней вел пологий пандус. Доктор Тайка Скей пояснил, что палачи обычно выбирали место на этой площадке, когда общались с ним во время своих визитов в лабораторию. Освещение обеспечивалось только проводящими стержнями в стенах и потолке, примитивными, но эффективными. Система вентиляции, будучи столь же незамысловатой, полностью отвечала лабораторным требованиям. Чуть ниже потолка на одной из стен виднелся большой темный прямоугольник, закрытый решетчатой заслонкой. За решеткой имелось невидимое око, прямоугольное отверстие в стене. Оттуда постоянно веяло солоноватой сыростью плавучего леса, и по лаборатории разносились присущие ему многочисленные запахи. Лишенные свежего воздуха, многие экспериментальные образцы Тайкоса погибли бы в течение нескольких дней. Тем не менее, порывы шторма, изредка сотрясающие здание Блокгауза, заглушались этим окном, и посторонние звуки сюда почти не проникали. Значит, темный прямоугольник являлся силовой завесой. Он не пропускал наружу свет и, естественно, был непроницаем для таких плотных объектов, как человеческое тело. Управление завесой должно быть осуществлялось извне, иначе Тайкос показал бы ей пульт. Но по обеим сторонам решетки, огораживающей прямоугольник, находились два шипованных выступа, а под этими выступами размещались генераторы силовой завесы. Проблема таким образом сводилась к наличию орудия и оружия, либо предметов, которые можно было использовать в качестве оружия. Свойствами первого и второго обладало ее универсальное ружье, которому трудно было найти замену. Но одна вещь из всех, что находилась в комнате, могла в этом отношении пригодиться. На рабочем столе в центре лаборатории доктор Тайкос Кей оставил небольшие кусачки для обрезания пломб. Полезный инструмент, который можно использовать в разных целях. Он мог сыграть важную роль. Другую роль могло сыграть устройство, усеянное множеством крошечных кнопок. Его биохимик постоянно носил с собой, закрепив на ремне. С его помощью он регулировал в своих образцах индивидуальные требования к окружающей среде. Единственным настоящим оружием были ружья у трех парагуанских охранников, которые безучастно сидели на корточках в отгороженном конце помещения, пол которого покрывала полуметровым слоем вода. Взобравшись на площадку, Найл быстренько глянула на них поверх разделительной стены. Двое были обращены лицом к стене, а третий в сторону длинного стола у второго входа. Когда она их рассматривала, никто из них даже не пошевелился. Но, тем не менее, все трое были готовы действовать молниеносно. Ружья, по всей видимости, представляли собой высокомощные бластеры ближнего боя и предназначались для того, чтобы ими пользовались существа, чьи руки были больше человеческих раза в 4. Ружья хоть и были существенным фактором, но решающей роли не играли. Решающую роль могло сыграть переговорное устройство Тайкоса, лежащее на столе, если быстроходный глиссер Сатиры войдет в зону действия ближней связи. Охваченные нервозностью вечно живущие постановили, что переговорное устройство должно быть доступно для них в любой момент. На тот случай, если крайняя необходимость вынудит их вступить через доктора Кея в прямые переговоры с Тувелой. Перед охранниками была поставлена задача умертвить каждого, кто посмеет воспользоваться им при иных обстоятельствах. Весомую роль играл, конечно же, и сам доктор Кей. В физическом отношении он мог стать обузой, если дела пойдут не так гладко, как хотелось бы, поскольку подрастерял былую ловкость и силу. И стало ясно, что он, в сущности, дряхлый и больной старик. Его лицо выглядело осунувшимся и сморщенным, даже когда он улыбался. Профессор целыми днями не пускал боль в свое сознание, но его организм в целом подвергся очень серьезным перегрузкам и стал постепенно сдавать. Тайкос это прекрасно осознавал. Умственно он вроде бы пострадал не так значительно. Найл пришла к выводу, что может положиться на быструю и точную реакцию биохимика. Скорее всего, ей придется рассчитывать на него, ибо главную решающую роль в ее замысле играла живая коллекция Тайкоса Кея, собранная со всех уголков плавучего леса. Она отметила, что на рабочем столе рядом с кусачками лежало несколько предметов, похожих на зеленые фрукты, с толстой, складчатой кожурой, размером с два кулака. Тайкос вынул их из контейнера, чтобы объяснить, какую роль они играют в его исследованиях. Да так и оставил на столе. Эти фрукты назывались яблоками-буравчиками. Их кожура указывала на то, что они созрели. А тому, кто имел с ними дело, желательно было знать, что у созревших яблок-буравчиков имелось любопытное свойство. Они оставались пассивными, пока не получали специфического стимула к действию от окружающей среды, соприкоснувшись с морской водой. В этот миг кожура у них лопалась, и наружу выскакивали буравчики. В лучшем случае яблоки представляли собой объект для исследований, да и то весьма сомнительный. Такого рода объектов здесь хватало. По приблизительной оценке, на каждые 50 жизнеформ, которыми были забиты полки вдоль стен, приходилась одна, которая заставляла Найл внутренне содрогнуться при одном только взгляде на нее. Все эти дары плавучего леса были знакомы девушке чуть ли не с пеленок. Например, в центре помещения красовался здоровенный инхис с пурпурными листьями. Бледно-голубые лепестки псевдосоцветий были плотно свернуты. Инхис встречался довольно редко, но никто не горевал по этому поводу. В лесу Найл ни за что не подошла бы к нему ближе, чем на десяток метров. В соответствии с общепринятой классификацией, он считался растением. Это, с позволения сказать, растение обладало молниеносной реакцией. Глиссерщики прозвали его гарпунщиком, и не без основания. На протяжении нескольких недель он маячил позади площадки, в непосредственной близости от нее, нависая над палачами, которые, в свою очередь, возвышались над пленником. Сейчас Инхис находился в вялом, пассивном состоянии, как и большинство остальных опасных образцов, и был абсолютно безвреден. Обмен его веществ замедлился до бесконечно малого темпа. Он так и будет оставаться безвредным, пока не получит строго отмеренную порцию возбудителя, хорошую белковую встряску или что-нибудь такое, что нарушит спячку. Кто мог дать ему этот толчок? Господи, ну, конечно же, доктор Кей со своим активатором, оснащенным кнопками. Он заранее решил, что если придется умереть, у него в этот момент должно быть под рукой средство, с помощью которого можно было бы утащить за собой в могилу хотя бы нескольких врагов. Хоть такое решение и не являлось сугубо научным, оно было очень характерным для человека. Найл снова взглянула на свои часы. 43,5 минуты. Входная дверь с лязгом отворилась. Первым по дорожке шествовал палач Мога. Сумка, в которой скрывалось универсальное ружье Найл, болталась у него на боку. Лямка перекинута через плечо. Деталь эта могла внушать определенный оптимизм, если бы эскорт, следовавший за ним, чуть менее походил на расстрельную команду. Найл стояла спиной к рабочему столу Тайкоса. Она чувствовала, как в ней нарастает напряжение, и старалась этого не показывать. Доктор Кей бросил на нее неуверенный вопросительный взгляд и медленно двинулся вдоль стола. Остановившись в нескольких метрах от нее, он наблюдал, как Мога шел к центральной площадке своей нелепой, подчеркнуто прямой походкой. За ним следовали два гануна-охранника, выставив массивные короткоствольные ружья. Они не сводили глаз с Найл, готовые в любой момент пустить свое оружие в ход. Следом шли два незнакомых палача, уверенно передвигаясь привычной для паругуанов ковыляющей поступью. Сбруя у обоих была темно-красная, и каждый держал по бокам два пистолета внушительных размеров. Шествие замыкала еще одна пара стражников. Ружья у этих висели за спиной, зато в руках они несли какие-то предметы, похожие на свернутые сети. Когда вся эта группа зашла в лабораторию, у входа встал пятый стражник, предварительно затворив за собой дверь. У него было ружье иного типа, чем у остальных, с длинным и узким стволом, укрепленным на массивной треноге. Он установил на дорожке с глухим стуком треногу и сел возле нее на корточки. Дуло ружья, качнувшись, нацелилось на Найл. Девушка не шелохнулась. Значит, она дала какой-то повод заподозрить ее во лжи. Парагуаны дошли до площадки и рассредоточились. Мога стал у самого края. По бокам встали палачи в красных доспехах, сжимая рукоятки своих пистолетов. Охранники заняли позицию рядом с палачами. Те, что несли сети, встали сзади, с другого края площадки. Найл решила, насколько она могла судить по выражению лиц инопланетян, что все они пребывают в нервном возбуждении. Голосовые щели беззвучно шевелились. Глаза для зрения в воздухе помаргивали. И все таращились на нее, на Тувеллу. На биохимика никто не обращал внимания. «Хранительница! Сперва я буду говорить от себя лично!» Неожиданно прозвучал голос Моги. Найл хранила молчание. «Я тревожусь за дальнейшую судьбу параданца!» Продолжил Мога. «Когда вы согласились обратиться к вечно живущим, я был уверен, что ваша миссия окажется успешной, и равновесие сместится в сторону благоразумия. Да и реакция собрания была чрезвычайно благоприятной. Ваши доводы были признаны убедительными. Но случилось непредвиденное. Глаз решимости насильственным путем захватил управление вооруженными силами. Это сделано наперекор всем нашим устоям и является вопиющим нарушением правил. Но, по-видимому, это уже не имеет никакого значения. Здесь, на командном корабле и повсюду на планете, многие несогласные с переворотом великие палачи обрели смерть. Те, кто остался в живых, подчинились глазу решимости, который отныне говорит от имени вечно живущих один. Я пришел сообщить вам о принятом недавно решении. Сказав от себя лично, теперь я буду говорить как бы устами глаза решимости. Гробовое молчание. Парагуаны на площадке застыли в напряженном ожидании. Найл наблюдала за их поведением, а они поедали глазами Тувеллу. Так вот оно что. Стало быть, палачи в красном представляли глаз решимости. У нее внезапно возникла мысль, что это должно быть очень мужественные существа. Они вошли в лабораторию, чтобы опровергнуть миф. Они бесстрашно бросили вызов Громгору. Теперь они ждали, как отреагирует Тувелла на заявление Моги. А Тувелла стояла все так же молча и неподвижно. Палач, стоящий по правую руку от Моги, отрывисто произнес ряд разнотонных парагуанских гуканий, не сводя глаз с Найл. Спустя примерно полминуты он умолк. «Как бы вы себя ни называли», — стал переводить Мога. «Ясно, что вы Тувелла. Теперь мы это знаем. От имени себе подобных вы угрожали параданцу. Это непозволительно. Вы дали понять, что при любом противоборстве с хранителями вечно живущие неизбежно потерпят поражение. Сейчас, раз и навсегда, будет доказано, что это ложь». Мога умолк. Снова заговорил палач в красных доспехах. Его напарник, повернув голову, что-то сказал Аганунам, державшим в руках сети. Палачи приняли у Агануна сети и, встряхнув, развернули. С каемок сетей свисали черные ленты. Мога вновь взялся за перевод. «Глаз решимости предлагает вам и доктору Кею умереть смертью палача. Да, она болезненна, но почетна. Если вы принимаете наше предложение, на вас необходимо накинуть эти сковывающие сети. Если попытаетесь оказать сопротивление, то вас пристрелят на месте, и вы умрете, как гулоны. В любом случае, Тувела, ваше поражение и смерть ознаменуют начало штурма вашей родины. А теперь, если в силах Тувелы воспротивиться нашим намерениям, покажите, на что вы способны». Паргуан, стоявший у двери, молча подался вперед и кулем осел на собственное ружье. Его голову и верхнюю часть туловища затянуло клубами зеленого дыма, который исходил от биологического образца, расположенного рядом на стене. Вооруженные охранники на площадке направили ружья на Найл. Палачи в красных доспехах поспешно изготовили оружие, но в этот миг задрожали и раскрылись с дюжину псевдоцветков гарпунщика, стоявшего позади площадки. Словно разомкнулись веки чьих-то огромных желтых глаз. Найл мгновенно сориентировалась и плашмя рухнула на пол. В тот момент на Тувелу было нацелено по меньшей мере два ружья. Как бы ни был скор гарпунщик, но он не мог помешать разрядить эти ружья в цель. Однако ружья не выстрелили. Вместо выстрелов раздались совсем другие звуки. Что-то с глухим стуком шмякнулось на пол рядом с Найл. Вместе с удивлением в ее мозг вошло осознание того, что это была сумка, которую держал Мога. Это уже было кое-что. Найл вскочила. Схватив со стола пару яблок-буравчиков, покрытых серой кожурой, она зашвырнула свои метательные снаряды через разделительную стену в затопленный участок помещения. Она слышала, как плоды с треском упали в воду. Каким-то обособленным участком своего сознания она стала отсчитывать секунды. Потом огляделась. На площадке никто не шевелился. Нервная система паругуанов оказалась парализованной. Лишенные век глаза с двойными линзами выпучены. В спину каждого были вонзены белые, как кость, шипы, которыми оканчивались туго закрученные жгутом усики, выступающие из псевдоцветков. Четверо паругуанов пока еще стояли, покачиваясь на выпрямленных, одеревеневших ногах, словно прикованные к месту. Троих гарпунчик уже отодрал от платформы и тащил к себе. Найл перевернула сумку Моги, вытряхнула свое универсальное ружье и прицепила к верхолазному поясу. Часть ее сознания, которая отсчитывала секунды, к этому времени дошла до числа 30 и прекратила счет. Из-за перегородки раздалось несколько яростных всплесков, но сейчас слышно ничего не было. Тайкос с белым, напряженным лицом держал обеими руками устройство управления. Он коротко кивнул своей ученице. Верхолазный пояс был установлен наполовину ее веса, когда она достигла разделительной стены. Она подпрыгнула, ухватилась руками за край и перемахнула на ту сторону. 7 лет назад она видела, как червь-буравчик поразил человека, плывшего под водой. В значительной мере все это зависело от того, насколько близко ты окажешься к яблоку, когда оно сорвется с дерева плавучего леса, упадет в соленую морскую воду, где его кожура треснет. В этот самый миг яблоко извергало из себя тысячи крохотных, извивающихся черных нитей. Они за считанные доли секунды безошибочно находили любое животное достаточных размеров, находящееся поблизости, и набрасывались на него. Словно тончайшие сверла, они продырявливали толстые шкуры или ороговевшую чешую своих жертв. Трое охранников лежали на полу лицом вниз, частично погрузившись в воду. Двое уже не подавали признаков жизни. Третьего непрерывно били конвульсии. Часть его туловища, находившаяся под водой, была покрыта словно каким-то дымчатым мехом. Все трое были парализованы, а через несколько минут их ожидала смерть. К этому времени червячки-буравчики пройдут их тела насквозь, поедая на ходу плоть. Так что проход для Найла освободился. Буравчики были поглощены добычей. Девушка добралась до стойки с переговорным устройством, покрутила ручки настройки и немного помолчала, чтобы восстановить дыхание. «Сатира Данкар!» — наконец произнесла она в микрофон. «Сатира Данкар! Здесь парагуаны! Здесь парагуаны!» И отключила связь. Ждать времени не было. «Вы можете привести в действие дымовые завесы, вонючек?» «Конечно, но...» «Приступайте, доктор!» Найл стянула с себя антигравитационный пояс и крепко затянула его на талии Тайкоса. Затем пристегнула универсальное ружье к своим шортам. «Если нам удастся выбраться отсюда, мы успеем оказаться снаружи до того, как они подействуют на нас». Тайкос взглянул на окно, расположенное высоко под потолком, затянутое силовым отражателем, и сомнительно хмыкнул. «Будем надеяться, что вы, моя дорогая, правы». Он нажал одну из кнопок на пульте управления. «Вонючки заработали. Теперь что?» Найл нагнулась, сложив ладони вместе. «Вставайте мне на руки. Так, старайтесь удержать равновесие. У вас сейчас минимальный вес, и вы быстро взмоете вверх. Цепляйтесь за решетку и сбросьте пояс вниз. Мне кажется, я смогу допрыгнуть до ваших лодыжек». Она изо всех сил подбросила профессора вверх. Он и в самом деле быстро взмыл к потолку, ухватился за решетку и повис на ней. Пояс верхолаза плавно спланировал вниз. Вокруг возбужденных вонючек-душителей уже клубились султаны маслянистого тумана, заволакивая входную дверь, когда Найл подхватила опускавшийся ремень и надела на себя. Тайка сдержался за решетку уже обеими руками. Девушка подпрыгнула и проплыла вдоль стены вверх, ухватила профессора за лодыжки и вскарабкалась по нему наверх. Теперь оба находились в сфере действия антигравитационного поля. Всего через несколько секунд она перекинула ногу через один из прутьев решетки и захлестнула поясом Тайкоса. Тяжело дыша, тот затащил себя на решетку рядом с Найл и потянулся к прибору управления. «Там внизу дымит, будь здоров!» Со свистом выдыхая воздух, проговорил он. «Двери совсем не видно. Может, пробудить еще немного монстриков, а?» «Будите кого угодно, лишь бы нас не прикончили». Кто-то снаружи уже должен был знать, что намерение подвергнуть аборигенов казни потерпело крах. Цепляясь коленями и левой рукой, Найл приставила дуло ружья к одной из облицовочных ячеек решетки, за которой должен был находиться генератор силового экрана, и нажала на курок. Луч зашипел, а ячейка вспыхнула белым светом. Внезапно девушке в ноздри хлынула невероятная смесь зловонных запахов. Перехватило дыхание, на глазах выступили слезы, но все равно она услышала, как Тайкос закашлял и стал отплевываться. Потом ячейка отвалилась. Внутри что-то задребезжало и вспыхнуло. Внутрь помещения с ревом ворвался соленый свежий ветер поверх головы Найл. «Теперь вверх и наружу, профессор! Заслонки больше нет!» Она подтянулась, ухватилась за выступ решетки, зажав его локтевым сгибом, и ощутила резкое покалывание в плече. Вот и незадача. Задел-таки нервно-паралитический заряд, выпущенный аганунами охранниками. Тайкос издал страдальческий звук. Найла седлала выступ и, сощурившись, посмотрела вниз. Она с трудом различила смутные очертания его фигуры. Ему пришлось бросить устройство управления и обеими руками вцепиться в решетку, содрогаясь в сильных конвульсиях. Ощущая бешеное сердцебиение, Найл дотянулась до Тайкоса, схватила за руку, перекинула обмякшее тело учителя через выступ и вытолкала в окно наружу в заросли. Она видела, как он ухватился за ветки и обернулся. Удушливый туман, взвихренный ветром, заполнил лабораторию наполовину. Послышался взрыв отчаянных гуканий. Кто-то из паргуанов напоролся на биологический экземпляр, на который не действовали удушливые пары вонючек. Сквозь туман смутно было видно, как отчаянно брыкаются массивные фигуры. Они и без того, вероятно, были полузадушены туманом. Но, по крайней мере, один из них видел Тайкоса на решетке достаточно долго, чтобы прицелиться из ружья, стреляющего нервно-паралитическими зарядами. В одном месте ветром сдуло в сторону маслянистую пелену. Там на низком столе стояли 4 стеклянных контейнера. Когда Найл пришла в лабораторию, она видела, что в них находится. Теперь верхушка ближайшего к ней контейнера разлетелась вдребезги под воздействием луча, выпущенного из универсального ружья. Найл сменила цель. Напуганный организм уже энергично пульсировал в разбитом контейнере, как насос. треснул второй контейнер. Когда Найл навела ружье на третий, из облака зловонного тумана выкатился совершенно ошалевший Паргуан и, вскинув большое ружье, направил дуло в сторону вентиляционного окна. Найл спряталась за выступом. Времени на перестрелку не было, как и необходимости в ней. Два контейнера из четырех были разбиты, и она видела, как из обоих стремительно вырвались наружу струи бледного пара. Экземпляры, находившиеся в этих контейнерах, носили название кислотных бомб и носили вполне заслуженно. Теперь вряд ли кто-нибудь из захватчиков выйдет из лаборатории живым, и, разумеется, всякий, кто заглянет сюда и сможет выбраться наружу, вряд ли будет озабочен составлением донесения о побеге пленников через окно с силовым экраном. Найл прицелилась в место пересечения потолочных стоек освещения. С грохотом что-то взорвалось, и лаборатория погрузилась во тьму. Теперь можно и выпрыгнуть из окна. Следом устремились редкие струи удушливого тумана. Тайка сцеплялся за ветки плавучего леса, опираясь судорожно подрагивающим телом о ствол дерева. «Вы серьезно ранены?» — с тревогой спросила его Найл. Профессор хмыкнул. «Понятия не имею. Я же биохимик, а не оружейный мастер. Чем меня ранили? Чем-то вроде нервного возбудителя?» «Да, из этой группы. Вы приняли на себя не весь заряд, иначе не смогли бы держаться на ногах. С верхолазным поясом я смогу вас нести на себе, но если вы в состоянии двигаться сами...» «Да, я могу двигаться. Кажется, мне вполне по силам справиться с последствиями моего ранения. Если только я не буду вас здорово тормозить». «Давайте-ка попробуем», — сказала Найл. «Вдогонку за нами паругуаны ринутся не сразу. Если вам будет слишком тяжело идти, сразу дайте мне знать». Спрятанный сверток был на месте, в дупле плавучего леса, где его и оставили. Девушка поспешно его распаковала. Тайка, согнувшись в три погибели и держась за растение, дышал тяжело и надсадно. Найл и сама с трудом переводила дух. С крыши Блокгауза они вскарабкались по деревьям леса, прилично срезали путь, обойдя с южной стороны гнездовье морских хавалов, и спустились к лагуне. Теперь Найл уже не порхала с ветки на ветку, усталые мышцы давали о себе знать. Тайкас даже при поддержке верхолазного пояса с трудом поспевал за ней. И его временами приходилось буксировать. Затемняющих линз у него не было. С поясом он обращался недостаточно умело, а задевший его нервно-паралитический заряд время от времени заставлял извиваться от судорог по всему его телу. Мышцы безудержно дергались и тряслись. От подобных приступов могло избавить противоядие, которое, без сомнения, у паргуанов имелось. Однако его сейчас все равно не раздобудешь. Организму профессора придется самому справиться с отравлением и вывести яд наружу. Найл решила, что такое может произойти еще через 5-10 минут дополнительного лазанья по деревьям. Не дай бог, если этого не случится. С тех пор, как она виделась с ним последний раз, Тайкас потерял половину присущей ему ранее энергии. Найл вытащила из-под сумки упаковку гелевых затемняющих линз и показала Тайкасу. «Профессор, вам лучше надеть ночные глаза». «Ого! Искренняя благодарность. Изо всех, пожалуй, вот эти мне подойдут». От лагуны донеслась серия пронзительных свистов. Доктор Кей повернул голову. «Свист почти такой же, как у одной из ваших выдр». «Вы правы, это свитинг». Последние несколько минут Найл постоянно слышала прерывистый свист, но не обращала на него внимания Тайкаса, поскольку ветер заглушал большую часть звуков. Вместо того, чтобы их расшифровывать, она вскрыла ножом закупоренный конец черенка бути. «Ну что, установили линзы?» «Да». «Теперь давайте посмотрим, как быстро вы сможете намазать себя маскировочным соком. Возможно, у нас довольно скоро возникнут неприятности». Тайкас взял черенок и поспешно стал поливать соком одежду. «Паругуаны?» — спросил он. «Может, и они. Похоже, сюда по лагуне что-то движется. Своим свистом Свитинг предупреждала нас об опасности. Вы знали, что ваши друзья прихватили с собой на планету Тарма? Я его видел. Судя по тону, с которым это было сказано, Тайкос еле сдержался, чтобы не крикнуть от ужаса. Вы полагаете, это он нас преследует? Во всяком случае, преследователь больше похож на Тарма, чем на обаяшек Паргуанов. Что же нам делать, Найл? Кажется, сок Бути неплохая уловка, если только этот монстр нас не увидит. Совсем недавно он подобрался ко мне совсем близко, но, слава богу, не учуял. А если он и сейчас подберется к нам на такое же расстояние, то может и учуять. Пойду-ка послушаю, что скажет Свитинг. А вы заканчивайте с Бути. Только пока не смазывайте подошвы вашей обуви. Почему? Я полагаю, от Тарма мы как-нибудь доизбавимся. Обмазочная процедура вполне может оказаться не очень нужной. Он быстро глянул на девушку и издал звук, очень похожий на смех. Еще одна хитроумная проделка Тувеллы. С помощью ее маленьких помощников. Найл включила манок для оклика выдр и быстро двинулась к лагуне. Остановившись у самой кромки воды, она огляделась и прислушалась. Ничего достойного внимания заметно не было. Со стороны Благауза на миг послышалось приглушенное урчание двигателей. Потом прямо перед ней из воды вынырнула Свитинг. «Смотри в оба, Найл! Тарм идет!» Найл вернулась к профессору. Тарм приближался через плавучий лес, держась выше уровня воды. Вероятно, он рыскал в поисках следов. А может, находился в движении, просто потому, что начал ощущать воздействие растительного яда диких выдр. Под Благаузом супруги-молодожены всадили в него изрядное количество шипов. Свитинг сообщила, что движения инопланетного чудовища кажутся вялыми и неуверенными. Но в течение еще некоторого времени он мог представлять собой довольно серьезную опасность. Дальнейшее объяснение она отложила на потом. Да Тайкос и не настаивал. Оба поспешили вниз, к лагуне. Если Тарми дальше не свернет в сторону, то обязательно наткнется на их след. А значит, этот след должен теряться для преследователя около лагуны. Если же Тарм начнет искать беглецов в воде, выдры быстро с ним покончат. Он явно не понимал, что эти маленькие увертливые создания представляют для него серьезную опасность. После того, как стало ясно, что ему их не изловить, он больше не обращал на них особого внимания. Люди втерли сок Бути в подошвы своей обуви. Всего в нескольких метрах ниже плескались волны лагуны. Когда они заканчивали эту процедуру, неподалеку опять засвистели выдры. Найл устремилась в лес и забиралась все выше и выше, прокладывая дорогу Тайкосу. Тот, поспешая следом, держался, так сказать, в ее кильватере. Страх перед Тармом гнал профессора вперед, заставляя забыть про усталость. Пройдя примерно 100 метров, она вдруг остановилась. «Доктор, ложитесь!» Найл замерла на ветке, по которой они двигались. Снизу из зарослей доносился треск ломаемых сучьев, и ветер был тут совершенно ни при чем. Потом шум ненадолго прекратился и возобновился с новой силой. Казалось, он приближается к тому месту, которое люди только что покинули. Подняв голову и не шевелясь, они всматривались в лесные заросли. Наконец Найл увидела Тарма, уже в третий раз. Тайкос тоже его заметил. Даже будучи вооруженными затемняющими линзами, их глаза не могли разглядеть многих деталей. Мешала густая растительность. Огромная тварь, появившаяся на фоне стволов, выглядела жирным гигантским червяком. Близость инопланетного чудовища снова повергла Найл в оцепенение. Она не сводила с него взгляда, словно заколдованная. Прошло некоторое время, прежде чем она поняла, что Тарм задержался примерно на том месте, где люди спустились к воде. Там все еще стоял человеческий дух. И там же он должен был оборваться, уничтоженный вмешательством Бути. Бледная масса, казалось, разбухала прямо на глазах. Потом стала плоской. Тарм развернулся и пополз в лес. Тайкос шумно сглотнул слюну. «Итак, Тарм...» «Направляется обратно тем же самым путем, каким мы сюда пришли. Он не преследует нас». Профессор облегченно вздохнул. Они наблюдали за Тармом, пока тот не скрылся из виду. Секунды тянулись слишком долго. Наконец Тайкос вопросительно взглянул на спутницу. Та покачала головой. «Лучше пока не трогаться с места». И Тарм появился вновь. Он направлялся к кромке воды, идя по следу. На этот раз он без колебаний сполз в лагуну, и вскоре его туша целиком скрылась под водой. Выдры приветствовали его появление свистом. Найл с Тайкосом тут же вскочили на ноги и поспешили прочь. Ветер стал их союзником. Его завывания заглушали звуки их бегства. Найл выбрала самый легкий путь. Широкие сучья, полого наклоненные стволы. Просто старине Тайкосу иное было бы не под силу. Он и без того спотыкался, соскальзывал с ветвей и дышал прерывисто, с присвистом. Наконец девушка остановилась, чтобы дать профессору возможность передохнуть. «В чем дело?» — поинтересовался он. «Почему мы задержались?» «Рано еще себя добивать», — отозвалась Найл. «Время не пришло. Может, паругуаны до сих пор не знают, что в лаборатории нет наших трупов. Возможно, они наглухо законопатили двери, чтобы предохранить от заражения оставшуюся часть своего форта». Тайкос хмыкнул. «Если инопланетяне до сих пор не прочесали лабораторию, то скоро это сделают. У них есть защитное снаряжение, и они быстро им воспользуются. И кто-то, небось, уже вспомнил о вентиляционном окне». Найл пожала плечами. Да, это чудовище Тарм смог напугать их до полусмерти. Но паругуанские следопыты ее больше не волновали. «Мы совершили на старте хороший рывок», — сказала она. «Если захватчики и проследят наш путь до лагуны, им будет невдомек, где нас искать дальше. Для них мы можем находиться в любой точке острова». Она немного подумала и добавила. «Если у паругуанов осталась хоть капля здравого смысла, они больше не будут тратить на нас время. Они возьмут и ударят по материку. Вот чего я опасаюсь». Тайкос хихикнул. «Нет, моя милая. Сейчас они будут делать все, что угодно, но только не это. И они еще долго не будут на это способны». «Почему?» «Такой уж у парагуанов способ мышления. Единственным оправданием тому, что проделал глаз решимости, являлась гарантия заполучить вашу голову в качестве доказательства, что Тувелу можно уничтожить. Но вас упустили, и теперь, перед тем, как сделать следующий шаг, опять собрание будет спорить целыми часами. Но к поискам Тувелы это не относится. Палачи будут заниматься этим. И будут заниматься упорно. Лучше бы нам не сидеть сложа руки. Удача может оказаться на их стороне. Как далеко отсюда до инкубатора?» Найл на секунду задумалась. «Немногим более полукилометра. Придется заняться верхолазанием. Причем довольно интенсивно». «Я совсем не против», — проговорил Тайкос. «На такое расстояние сил мне хватит».